Just as также как Сарвабхаума Бхаттачарья смог рассказать об освобождении, поскольку Господь Чайтанья использовал его, чтобы объяснить эти вещи. И также Рупа Госвами был вдохновлен поделиться удивительными мыслями о Расататве, поскольку Господь Чайтанья говорил его устами. В том же настроении, что его используют как инструмент, и будучи чистым слугой, представителем Кришны, Харидас Такур был инструментом для передачи этого послания Харинама Чинтамани, послания о могуществе и силе Святого Имени. Это так здорово в том смысле, что часто вы хотите что-то узнать, и часто у вас есть лишь косвенная связь, которая может быть не очень надежной, не такой точной или глубокой. Но здесь мы слышим непосредственно Нитья Сиддху. Мы слушаем непосредственно самого Кришну, который говорит через такого великого преданного слугу. Он обладает способностью прояснить непонятные моменты. Может быть, много непонятного там, где есть неясность относительно того, что нужно делать, почему это нужно делать, неуверенность относительно того, как это воплощать в жизни. Как, например, вы собираетесь поехать в Нью-Йорк, но вы никогда не были там, и у вас нет четких инструкций, указаний. Но тот, кто приехал оттуда, могут понятно вам объяснить. Вы должны делать так и так, поскольку они знают обстановку. Эти великие личности могут дать нам ясное понимание, поскольку они уполномочены свыше помогать живым существам вернуться в их вечный дом. И они опытны в лечении наших болезней, которыми мы заразились от трех гун материальной природы. Мы можем принять надежное прибежище в таких наставлениях. И здесь мы можем принять прибежище в рассуждениях Харидаса о Святом Имени. Итак, он вновь переполнен эмоциями, когда Махапрабху просит его это сделать. И до этого с дрожащим голосом, дрожью по всему телу и слезами на глазах, он очень крепко обнял стопы Господа Чайтанья. Он чувствовал себя недостойным что-то рассказывать и объяснять, но в то же время считал огромной удачей получить общение Господа и оказать Ему таким образом небольшое служение. Такова сила любви Махапрабху к своему преданному, а преданного к Нему. Теперь Харидас начинает говорить, и он описывает Святое Имя, Его могущество, сравнивая их с Солнцем. И он высказывает мысль, что Солнце очень могущественно, но когда его закрывает облака, человек не может получить полное благо или полное воздействие Солнца. Но оно присутствует и очень могущественно, однако скрыто. Его указание на покрытие можно объяснить по-разному, что джива допускает это покрытие, что Святое Имя очень могущественно, очень чисто, но если мы злоупотребляем свободой воли, мы оказываемся связанными с разными вещами. И также, в особенности анартхи, влияет, приводит к тому, что мы не чувствуем ответа, который доступен. И он сравнивает их с облаками или дымкой, которая покрывает как одеяло видение и восприятие дживы. И она не способна увидеть подобное Солнцу, Святое Имя. То невежество и анартхи, особенно анартхи, они удерживают покрытие. И есть знание и понимание, что мы должны освободиться от анархии, тогда солнце начнет проявлять свое сияние в полной мере. Неофит имеет тенденцию недооценивать эти покрытия и совершает действия, которые даже усиливают их. И в этом обсуждении он много говорит о намабхасе и как получить благо от нее, о ее ограниченности. Сначала мы рассмотрим строение облака анархии. И здесь он выделяет три типа. Первое — стремление к вещам, которые временны и нереальны. Это основной слой облака, который покрывает это стремление, желание временных, относительных, несущественных вещей. Но мы почему-то считаем, что нуждаемся в них, хотим получить какой-то опыт и общение с ними. Это основное облако. Далее он говорит о слабости сердца и ума. Составляющие воли человека весьма слабые. Мы знаем, что Кришна отвечает на наши желания, и Он отвечает на силу наших желаний. Когда я желаю, но моя воля слаба, у нас у всех есть некоторое желание очищения, некоторое желание самосознания, какое-то желание бескорыстного служения, но эти желания незначительны по сравнению с дурными желаниями, которые намного сильнее. Когда дурные желания сильнее, тогда результат получается неблагоприятным, поскольку Господь в сердце наблюдает за тем, что на самом деле происходит в нашем сознании. И если наше желание к удовлетворению чувств, отклонению сильнее, чем наше желание преданности, тогда мы будем обнаруживать, что вокруг в нашей жизни и в уме будут происходить неблагоприятные вещи. И люди часто удивляются, иногда преданные пытаются понять, как так. Они пытаются быть решительными, и они молятся, и следуют принципам в какой-то степени, но крипа почему-то не особо расцветает. Иногда они начинают сомневаться в процессе, иногда оглядываются и находят оправдание, чтобы оставить процесс, или причины, чтобы обидеться на Кришну, или решают, что это может быть просто недостаточно эффективно. Но научность и эффективность на месте. Это настолько могущественно, что когда человек действует неверно, у него возникает проблема, это показывает, что процесс работает. Он настолько могущественен, что факт падения подтверждает его огромное могущество. Человек пал, потому что действовал неверно. Это способ ясно показать, что Кришна следит, и Кришна лично участвует в исправлении и дает возможность все прояснить. Каждый раз, когда вы видите сильное падение, это признак того, что процесс работает. Это признак, что когда есть расхождение, непоследовательность, когда недостаточно бхакти, когда слишком много гьяна миша бхакти, йога миша бхакти, карма миша бхакти, тогда это оскверняет росток преданности. И он становится слабее или высыхает. Иногда он даже временно погибает. Если мы принимаем лекарства или не принимаем, и никаких изменений не произошло, то что можно сказать о эффективности лекарства? Но если мы больны и не принимаем лекарства, мы обнаружим, что наша болезнь прогрессирует, а когда мы принимаем лекарства, мы чувствуем разницу. Это значит, что лекарство качественное. Если человек отклоняется внешним или отклоняется внутренне, вновь и вновь, и нет отличия от того, кто очень предан процессу, полностью, бескорыстно посвятил себя, очень крепко связан с парампарой, принимает прибежище у шастр, садху и гуру. Но если человек полностью независим, делает, что хочет, как хочет, или постоянно думает лишь о своих материальных проблемах как приоритете, и у того, и другого сознание одинаково, это значит, что этот процесс просто миф, сентименты, и лучше нам попробовать что-то другое. Но он работает. И он будет усиливаться по мере того, как росток получает защиту и питание. И он будет увядать, если мы обнаружим, что мы в первую очередь теряем утсаху, энтузиазм. Мы должны немедленно последовать совету Харидаса, посмотреть, где мы совершаем апаратху. Где сидит анартха? Или где анартхи и апаратхи? А их так много. Если мы будем искать их, мы сможем вырвать эти сорняки. В этом случае зрелость преданного постоянно будет расти, постоянно расти благодарность. Мы сможем лучше оценить то, что дали нам великие ачарьи, и постепенно мы начнем обретать духовный опыт. Наше чтение уже не будет просто чтением исторических произведений о культуре преданности с исторической точки зрения. Преданные не могут продолжать месяц за месяцем, год за годом, десятилетие за десятилетием, если не развивается хотя бы какой-то истинный вкус. Тогда человек начинает испытывать вкус от чувственных удовольствий вновь. Вы не можете просто подавлять, если не происходит никакого откровения и изменения. Иногда мы подавляем, поскольку у нас недостаточно сосредоточенности на правильном следовании процессу. И затем мы обнаруживаем, что переполнены материальными желаниями, ибо они не были искоренены, они просто были как-то задавлены, и они отовсюду начинают вылезать. Иногда они начинают вылезать с такой силой, что мы оставляем преданное служение, или они могут быть не так сильны, и мы остаемся в движении, но оставаясь преданным служением, мы как бы уходим на пенсию. И поэтому мы превращаем сознание Кришны в религию, где мы не утруждаем себя служением, поскольку любовь означает постоянно искать способы, как сделать что-нибудь для возлюбленного. И вы наслаждаетесь, что-то устраивая, занимая ум. Вы наслаждаетесь этим независимо от собственных удобств. Но когда у нас недостаточно вкуса и веры, мы можем продолжать. Но мы продолжаем как бы механически, мы продолжаем систематически заботиться о своем комфорте. Но мы знаем, что идея не в том, чтобы комфорт сделать своей главной целью. Да, мы должны поддерживать тело и душу вместе, мы должны быть практичными. Это неотъемлемая часть нашей проповеди, но мы не исповедуем обыкновенную религию. И даже не традиционный процесс ведической культуры. Мы даже не особо поддерживаем нашу мадхарму. Мы не должны просто стараться быть верными членами мощной организации. Мы должны обрести духовный опыт, когда сама наша жизнь становится воплощением нашего послания, чтобы люди удивлялись сознанию Кришны благодаря тому, что они видят, как его участники, насколько они изменились, насколько они стали целостными, насколько гармоничные семьи, что мы поддерживаем психологическую, эмоциональную, что самое важное, духовную заботу о нашем ближайшем окружении и также о широком окружении. Сначала наши семьи, потом общины, и затем у нас есть шанс повлиять на общество. Если этого не произошло сначала с нами самими, с нашими семьями, то что можно говорить об укреплении общин? Что можно говорить о миссии, которую нам дали великие ачарьи, помогать им в глобальной трансформации? Итак, Харидас, придя из духовного мира И находясь в теле неприкасаемого, родившись в мусульманской семье, но его используют для передачи юга-дхармы, поскольку он намачарья, наделен большими полномочиями. И таким образом Махапрабху также показывает, что в этот век от варн и ашрамов ничего не зависит. Но все зависит от восприимчивости сознания, все зависит от милости Господа Нитянанды, которая проливается, особенно когда в ней ощущается необходимость, как мы говорим, на самых падших. Она прольется и коснется нашего сознания, если мы позволим. Но облака, святое имя — это сверкающее солнце, которое удивительным образом может осветить все вокруг. Но иногда оно может быть скрыто облаками и может быть сумрачным. Итак, облако стремления к нереальным временным вещам, второе, слабость сердца и ума, это означает наши греховные желания, желание отклоняться сильнее, или такие же, как духовные желания, и третье, оскорбление. Затем он приступает к объяснению намабхасы. Но перед этим это долг воспринимающего, долг духовного учителя вести преданных в самбандху, дать правильное понимание самбандхи. Если не установить это ясно в начале, кто мы, каковы наши отношения, это подобно строительству дома без фундамента. Тогда обращение Абхидеи Прайоджаны становится насмешкой, как вы собираетесь построить изящное высотное здание, и цокольный этаж, начальные балки и прочее недостаточно прочные, тогда это неизбежно окончится катастрофой. И это подчеркивает важность того, чтобы человек получил правильное понимание самбандхи. Удивительным образом Харидас подводит нас к намабхасе. Он объясняет, что намабхас, подобно как Гопал Чакраварти, расстроился, когда услышал слова Харидаса, что человек может получить освобождение на уровне намабхасы, очистительном уровне. Итак, Харидас такое объясняет, что совершение всех видов яги, всевозможных аскез, посещение всех мест, паломничество, все это вместе взятое не так могущественно, как эффект, который можно получить от воспевания даже на уровне намабхасы, даже не на уровне чистого воспевания. Но он говорит, что человек получает больше блага, больше благословений. Это показывает, насколько могущественна связь с святым именем. Дабы это на самом деле наша электронная почта, факс, наша сотовая связь с духовной обителью Кришны. И хотя иногда вы отправляете письмо и не получаете ответа сразу, но письмо отправлено, и оно доходит. На уровне намабхасы, хотя не происходит полного восприятия, но связь установлена. It is so powerful, и он говорит, the benefit, что благо настолько сильное, что человек должен быть очень осторожен в повторении святого имени, правильно повторять святое имя, поклоняться ему, относиться с почтением и особо обращать внимание на свои отношения к тем, кто повторяет святое имя, и ни в коем случае не относиться к этому как к чему-то обыденному. Намабхаса. Он дает четыре вида, четыре способа воспевания намабхасы. Первый — санкета или ненамеренная. Потом парихаса — шутку с насмешкой. Затем немного похоже стопха, тоже с иронией, и хела с пренебрежением или непочтительно. Итак, первая категория, непреднамеренная, подразделяется еще на две категории. Когда человек, намеревающийся повторить имя Господа, имеет материальное представление. Человек повторяет Святое Имя, но его понимание того, что он делает, неправильное. Они думают, что это связь с полубогами, они думают, что это всего лишь влияет на карму, они думают, что это сделает их богатыми, они думают, что это уничтожит их врагов и прочее. Но какое-то благословение присутствует. Но это не намеренно. Та сила, с которой они вступают в контакт, они не в полной мере знают о ней. В другой случае он приводит пример явинов. Явины едят коров. Но несмотря на это, они могут достичь освобождения, произнося харама, обычное слово из языка урду, ведь при этом они автоматически повторяют имя Господа Кришны. Могущество Святого Имени не уменьшается даже от такого воспевания, как Санкета Намабхас, ненамеренное. Он говорит, здесь есть благо, вы не получите чистой любовь к Богу, но освобождение возможно. Даже если человек повторил случайно, полностью не зная о могуществе и ценности Святого Имени, он приводит пример, он редкий, но интересный, что если человек использует буквы, звуки Харе или Харам, в которых содержится имя Господа, это принесет благо такому человеку. Это значит, что если человек случайно воспевает, что создается какая-то необычная кармическая ситуация, которая позволяет им испытать это. Повторение в шутку, как в случае с Джарасандхой. Он получил освобождение. Насмехаясь и критикуя, Шишипала был освобожден. Даже невнимательное и непочтительное повторение ведет к освобождению от страданий материального существования. Повторение Намабхаса может очистить любого. Людей низкого происхождения, таких как Мнечи, грубых материалистов и лентяев, все могут получить возможность достичь освобождения. Теперь он рассказывает о двух категориях намабхас – шрадха намабхас и хила. Шрадха, конечно, означает с верой, а хила – это, так сказать, с пренебрежением. Он использует слово «непочтительно». Воспевание с верой, пораженное анартхами, называется шрадха-нама. Как ты сам объяснил, мой Господь, истинная шрадха отсутствует в четырех видах повторения намабхаса. Это означает, что при намабхасе есть воспевание, присутствует какая-то связь, но недостает значимой, глубокой истинной веры. Из-за этого человек не может получить полное благо от погружения в Святое Имя. Анархи, кроме Кришна Премы, все блага доступны на Намабхасе. Он говорит, все доступно, освобождение, мистические силы, облегчение, богатство. Так много вещей могут прийти по карме благодаря этому. Также, конечно, исходя из личной кармы. Однако, невозможно будет достичь Кришна Премы. Это дает только Шудханама, чистое имя. Но удивительно, вот почему мы видим, как Гопал Чакраварти разозлился и критиковал Харидаса, думая, что он просто сентиментальный последователь, когда Харидас объяснил, что на Намабхасе человек может достичь освобождения. Гопал Чакраварти думал, но множество яги, человек проходит через всевозможные аскезы, много жизней, и то освобождение иногда недостижимо. А этот сентиментальный бхакта говорит, что на Намабхасе можно достичь этого. Но здесь у нас больше оснований, аргументов, подтверждающих, что именно так и происходит. Харидас говорит, я склоняюсь перед теми удачливыми душами, которые освободились от намапарад, оскорбления святого имени. Уровень намабхаса намного превосходит знания и деятельность ради плодов. Если шрадха такого человека углубляется дарати, эта привязанность. И также с оскорбительным постепенно это приведет к чистому имени. В последней части главы он говорит о двух видах намабхасы. Сначала он говорит, существует намабхас, вайшнавабас, шадхабас, ратибас, премабас, муктиабас. Абас значит нечеткий или бледный. Другими словами, это тусклые, бледные, не полностью проявленные. Fully manifested, but it's there. Но они присутствуют. He says there is Swarupa, он говорит, есть Abbas, Сварупа Абас и Пратибимба Абас. Это две особые категории. Сварупа Абас — это частичное проникновение полного сияния. Например, в облачный день солнечный свет присутствует, но полное сияние солнца скрыто облаками. Это означает, один вес абхаса — это когда сияние есть, но оно скрыто. Вопрос лишь в очищении от ложного эго, избавлении от невежества, избавлении от аппарат, различных анат. Эти покрытия, удалите их, получите полное присутствие и благо. Но во второй категории, он говорит, это искажение, и оно на самом деле серьезнее. Оно даже может привести человека к состоянию, когда он вообще отказывается от прибежища святого имени. Он приводит пример того, как солнце отражается от воды, и получается искаженное отражение его лучей. Он приводит это как аналогию с Майявади. Он предупреждает, что там, где присутствует концепция или тенденция Майявади, те, кто принижает Верховную Личность Бога, искажает истинную Самбадху, что мы также вечно обладаем индивидуальностью, имеем вечные отношения, отсутствие, ответственность, обязательства, наслаждения и служения. Если такое есть сознание, то он говорит, что позже такой человек падет. И нужно избегать людей с подобным сознанием, поскольку это сильно оскверняет, что может повести человека даже от изначального контакта с милостью Святого Имени. Он называет это Пратибимба. Повторение Пратибимба Намабхаса усиливает оскорбление. Согласно Майявади, имена, форма и качество Кришны иллюзорны, ложны, временны и осквернены. Такие люди на самом деле, конечно, не хотят познать Кришну. И хотя они как-то связаны с ведическими предписаниями, они упускают конечную цель, не понимая, какова конечная сиддханта. И он говорит, что такое умонастроение, несмотря на могущество воспевания и намабхаса, может постепенно привести к преме при правильном общении и понимании. Но если намабхаса в таком умонастроении, вместо постепенного возвышения, человек будет деградировать. И последнее, он говорит, тщательно избегайте общения с Майявади. Пожалуйста, служите тем, кто привязан к чистому воспеванию. О, Господь Чайтанья, это Твое повеление. И все говорит Харидас. Тот, кто следует ему, очень удачлив. Те, кто пренебрегает этим наставлением, будут вечно страдать. О, мой Господь, пожалуйста, благослови меня, чтобы я смог отказаться от плохого общения и принять прибежище у твоих лотосных стоп. Нет другого пути. И он заканчивает эту тему. Бхактивинод пишет, тот, кто благословен любовью и привязанностью и служит лотосным стопам, Харидас Такура сочтет эту книгу Харинама Чинтамни ценной, как сама жизнь. Последнюю главу мы обсудим кратко. Это была третья глава. Четвертая глава описывает 10 оскорблений, но сначала первое оскорбление. И в остальной части книги Харидас рассматривает каждое из 10 оскорблений и дает потрясающее разъяснение каждому оскорблению. Каждое утро мы повторяем 10 оскорблений после службы Тулы. молился перед повторением кругов. Иногда мы делаем это, мы делаем это каждый день. Иногда это становится механическим. Во время инициации мы даем лекции об оскорблениях. Ученик задумывается, это связывает меня, воспевание святого имени связывает меня с парампарой, следование правилам, предписаниям. Но есть определенные вещи, которых надо остерегаться, иначе мы не получим полного эффекта воспевания. Вот поэтому время от времени мы должны возвращаться к этим 10 оскорблениям, но в более глубоком сознании, чтобы посмотреть ближе, провести инвентаризацию, чтобы пронаблюдать, кто мы, как мы все больше освобождаемся от них. Или, как мы сказали, что если у нас сложности повторения, мы теряем вкус, не можем погрузиться в воспевание, что означает взывать Кришне, устанавливать связь с духовным миром. Мы должны остановиться и посмотреть, что мы делаем, что заставляет нас не желать получить изначальное наследство. Что из наших поступков сбивает нас с толку, мешает обратиться к Кришне? Что в нашем сознании и поведении не дает принять прибежище, приводит к нездоровому, безумному состоянию? Тогда мы особенно должны обратиться к 10 оскорблениям. Хридасную говорит, я марионетка. Писание перечисляет 10 оскорблений святого имени. Я очень боюсь совершить эти оскорбления. Я перечислю их одно за другим. Пожалуйста, дай мне сил избежать этих оскорблений. И он перечисляет и говорит о 10 оскорблениях. Дальше Харидас рассказывает о качествах, качествах садху, и он приводит некоторые из 26 качеств садху. But there's two kinds. Но существует qualities of two kinds. Два типа качеств. Сварупа and татастха. Сварупа и татастха. Now of all the qualities that he mentions, качеств, которые он упоминает, он говорит. Lord Krishna is the принятие Господа Кришны своим единственным прибежищем самое важное. И это качество имеет особое название. Оно называется сварупа лакшана, что означает, и он объясняет, что это главное, как истинное свойство. Это первостепенное качество, а все остальные являются украшениями. Как есть какая-то суть, и затем вы что-то добавляете, чтобы усилить, освежить, подчеркнуть, выделить. И он говорит, все качества садху — это украшение. Но главное качество — принять Господа Кришну своим единственным прибежищем. Что он хочет донести до нас, это что самый главный аспект личности истинного вайшнава, хотя все эти качества — милосердие, терпение, аскетизм и так далее, щедрый, чистый, контролирует себя. Это все украшения. И мы знаем, что украшения не имеют ценности, если их не к чему приложить. В сочетании с основой, на которую они накладываются, тогда они очень ценны и подчеркивают суть. Он дает нам понять, наша истинная суть, что в этот век Кали-юги. Так сложно стать серьезным, так сложно изменить себя, так сложно, если в другие эпохи мы могли заниматься медитацией, достичь совершенства, могли заниматься поклонением в храме, совершать яги, все это было доступно. Но в Кали-югу мы даже не можем правильно следовать 9 методам, поскольку каждый из них дает чистую любовь к Богу. Мы практикуем их все, и тем не менее есть проблемы, и он дает нам особый способ, как обрести надежду, несмотря на вызовы, которые бросает нам Кали. И это есть святое имя. Вчера мы читали, как мы говорим Джива и святое имя. Все остальное временно является частью Махататвы, сочетанием разных элементов. Джива, Таттасха покрыта, но она также вечна в духовном мире и святое имя. Две эти вещи имеют ценность, becomes freer. По мере освобождения от живы, от покрытий. Эти качества можно разделить на две категории: сварупа или прямые и необходимые качества любого предмета. Это тастха, качества, служащие украшением, которые видны, когда суть соприкасается с чем-то еще. Он говорит: принятие Кришны своим единственным прибежищем — это сварупа лакшана садху. Классический пример Драупади. Она находилась в обществе Макарад, своих замечательных мужей, среди роскоши, изобилия, во дворце. Но ничто по-настоящему не могло обеспечить ей полного прибежища, полной защиты. Ее раздевали, и она просто обратилась с полной преданностью к Кришне. И мы видим пример Харидаса, мы видим Судаму, другие садху, ачарьи. Мы видим, что это главное качество, главное свойство. Неважно, все идет вверх головой, дает Кришна или нет, что бы ни происходило, они полностью сосредоточены на понимании. Мое единственное прибежище — это Кришна. Это означает, что они ценят превыше всего на свете Матах Паратарам Наньят Кинчита Сидхананджая. Они понимают, над всем, что бы ни происходило, стоит Кришна. И неважно, что происходит с телом, Кришна говорит: «Намай Бхактия Принашати, мой преданный никогда не погибнет». Он не говорит: «Тело моего преданного, ум моего преданного, окружение не встретит сложностей, моему преданному не придет сражаться». Все это будет. Но высочайшее качество преданного, он никогда не теряет свое сознание, что Кришна — его доброжелатель, Кришна — высший защитник, тот, кто всем обеспечивает. Мы совершаем так много действий в настроении, что все зависит от нас. Мы делаем все в этом настроении, что если мы это не сделаем, этого не будет. Все делать в настроении, что Кришна дает нам уникальный шанс и искать возможность предложить что-то Ему. И когда мы действуем с большой заботой и большим вниманием, и тщательно стараемся делать правильные вещи правильным образом в нужное время, в конце дня, у нас должно присутствовать отречение и чувство прибежища, понимание, что не мы действующие, не мы контролирующие, все зависит от Кришны. Осознавая, что если Кришна в конце концов хочет спасти нас, что бы ни произошло, мы будем спасены. А когда Кришна допускает, чтобы что-то с нами произошло, тогда мы можем сделать много-много всего профессионально, но все это просто развалится. Мы все сталкиваемся с этим в жизни. Временами прилагаем так много усилий, пытаясь что-то сделать. Но ничего просто не получается. Или все выходит совсем не так, как мы ожидали. А в другом случае, когда присутствует искренность и предание, и нечто очень сложное и запутанное, практически невероятное, становится реальностью, и все происходит как надо. У каждого из вас есть такой опыт. Это постоянно происходит в жизни. Мы можем немного больше поразмышлять и увидеть, что Кришна уже делает, и Он может делать еще больше. Итак, это сварупа лакшана. Последняя тема. Он объясняет, что святость зависит от сварупа лакшана. Внешние обозначения, такие как четыре социальных уклада, брахмана, кшатрия, вайши, шудры, брахмачари, грихасы, ванапрасы, саньяси, не являются признаками садху, истинными признаками. Писание подробно излагает, что качество полного предания Кришне — это отличительный признак садху, и только он может чисто повторять имя Кришны. Полная зависимость. Мы закончим подробным рассмотрением оскорбления, которое называется садху-нинда, оскорбление преданного Господа. Он говорит не только о преданном высокого уровня, но он говорит, что оскорбления останавливают и уничтожают духовную жизнь человека. И мы расскажем об этом части. Когда человек развивает настоящий вкус к воспеванию, тогда даже одно произнесение святого имени может уничтожить все грехи. Если критикуют садху за совершенные грехи, и это очень интересно, он не говорит, что ужасно, если вы оскорбите Махабхагавату, чистого преданного, или вы оскорбите того, кто не совершает ошибок и не имеет сложностей. Он дает нам понять, что серьезное беспокойство происходит в духовной жизни человека, даже если вы критикуете кого-то, у кого в прошлом были слабости, или если кто-то вышел из негативной ситуации, или того, кто случайно совершал ошибки, случайно пал, и присутствует чрезмерная нездоровая критика. Он говорит, это ослабит и может даже разрушить росток преданности. Это довольно интересно, поскольку наш долг стоит духовными учеными, и предполагается, мы действительно отслеживаем, что правильно. Мы действительно пытаемся стать слушателями, пытаясь помочь другим, в первую очередь работая над собой. А если что-то неправильно, мы должны с любовью обсудить это. Если мы в невежестве или отрицаем, это только усиливает проблему. Или мы в недостаточной степени считаем своим долгом служить друг другу, недооцениваем самбандху отношения. Но он доносит до нас, это необходимо делать. Он помогает нам по-настоящему взглянуть на сознание. В обоих случаях происходит оценка и видение отклонения. Но мы обращаемся к человеку и смотрим на отклонение, как правило, в настроении просто унизить этого человека, или, как правило, в настроении, что мы лучше, или с настроением, что нам, по сути, нет дела до этого человека, тогда это очень опасно. Как в целом, при воспитании детей или в общине, мы не должны никого наказывать, если мы не заботимся и не даем любви этому ребенку. Тот, кто дает ребенку любовь, имеет возможность или должен иметь возможность исправлять его. Тогда ребенок сможет понять, что даже наказание или замечание — это тоже любовь, только в другой форме. Но тот, кто не пытается служить, поддерживать, заботиться, давать любовь, защиту, помогать, не должен участвовать в наказании. Ребенка. Тот, кто пытается бросать вызов человеку, критиковать его, рассматривать его недостатки, отклонения, если этот человек преданный, если он не занят улучшением ситуации, не пытается помочь этому человеку, на самом деле не заботится об этой личности, то даже плохо отзываться об отклонениях этого человека или нападать на них, или обсуждать, может быть очень опасно для его собственной духовной жизни. Это позволяет нам вспомнить, что каждый преданный так редок и так важен. Живое существо прошло через много-много вселенных, чтобы встретить и принять участие в движении Господа Чайтаньи. И даже если у человека жуткий характер, но это душа особая, ее эволюция, что она смогла сказать «да» Кришне в какой-то мере. Они могут на время сказать «да», а потом оставить, но тем не менее, как-то они повторяли святые имена, и у них была возможность войти в контакт с духовным миром с помощью святого имени. Если мы посмотрим на это ближе, мы можем понять некоторые из причин, по которым часто в нашей жизни случаются неприятности в нашей организации, поскольку часто мы сильно недооцениваем, кто такие садху или кто такие преданные. Часто присутствует эксплуатация, иногда со скрытыми мотивами, иногда, когда что-то идет не так, мы склонны скорее добивать, чем подставлять плечо и помогать. Мы больше ищем недостатки, чем любовь. Либо мы поворачиваемся спиной и пускаем все на самотек, поскольку это не наше дело, или влезаем иногда с настроением разобраться с проблемой, но недостаточно заботясь о человеке, который испытывает эту проблему. Или мы влезаем решать пожар или кризис, не ища семени или корня, которые породили этот кризис и могут породить другие. В этом процессе совершаются апарадхи. Когда мы совершаем апарадхи по отношению к равным или другим, что происходит? Происходит, что они ослабляют наш остаток преданности. И ситуация, когда Махапрабху зовет души в мир, они приходят со всевозможным прошлым. Некоторые люди в прошлом были абсарами, гандхарами, видихарами, некоторые были йогами, там или в другом месте шутидхары, шастры, так много всего. И теперь они пришли, и они должны посвятить себя шаранагати, полному преданию. Где Лакшана — это просто принять Кришну как свое конечное прибежище. И в этой жизни мы лишаемся мистического могущества, богатства. Множество трудностей человеку приходится претерпевать, что может заставить их недооценивать свое положение и то, с чем они связаны. Итак, здесь мы обнаруживаем, что такие души находятся на особом счету. И вот почему, когда мы читаем, это означает, что это одна из черт этой личности. Или это может быть неудачей, но не обязательно, что сам человек неудачник. Мы можем потерпеть неудачу, но в той степени, в какой мы считаемся неудачником, это опасно. Иногда мы совершаем ошибки, нет проблем, мы провалились, сделали неверно. Так давайте извлечем урок и научимся делать лучше. Но если человек принимает «я неудачник», тогда вся жизнь превращается в беспокойство, поскольку так человек принял посредственность, принял отклонение, принял «вот мое место», так что «я в мае, я представитель Майи, и поэтому действовать в мае ничего страшного, это мой уровень». Но если я принимаю, я был недостаточно внимателен, я принял свое положение как должное, я не удалил осквернение облакам, и свет солнца не проникал через них, я начал уделять недостаточно внимания искоренению оскорблений аппарат, и моя жизнь превратилась во взращивание аппарат вместо крипы. И мы пресекаем это. Теперь мы получаем лучшее общение, более серьезно относимся к писаниям и так далее. Он подчеркивает, насколько это опасно совершать оскорбления. В шастрах приводится много-много историй о том, что происходило, когда совершались оскорбления. И замечательная история о Субари Муни. Он был могущественным йоги, обладающим небывалой мистической силой, и совершал врату в воде. Но из-за оскорбления Гаруды, это не было в одном смысле серьезным, откровенным оскорблением. Но поскольку Гаруда делал то, что он делал, и йоги вмешался, возникла неблагоприятная ситуация. И эта неблагоприятная ослабила его духовное иммунитет до той степени, что обычно его ничто не беспокоило под водой. Это была его стихия. Но вот две рыбки совокуплялись, и его ум так обеспокоился, что он утратил самообладание, и в нем проснулась жажда к чувственным наслаждениям, и желания, от которых он казался избавился, вернулись и стали преследовать его до такой степени, что он пошел у них на поводу. Иногда мы видим, что кто-то казалось в хорошем статусе, все у него хорошо, и вдруг происходит серьезное отклонение. Обычно это связано с серьезным оскорблением. Какой-то уровень вайшнава аппаратхи. Когда это происходит, несмотря на то, что у человека было знание и сила, он попадает в ловушку, что он ясно понимал и проповедовал, и помогал другим избавиться от этого. Он попадает в ловушку этого. Это означает, что часть милости ушла из-за оскорбления Садху Нинда. Два типа плохого общения он описывает, которые могут побудить нас совершить этот тип оскорблений. И он приводит пример чрезмерной привязанности к противоположному полу. И потом пример критикана и общения с таким человеком. А раньше он говорил о майаваде. Такое общение, асад-санга, плохое общение, оно приходит через чувственного человека. Асад-санга, плохое общение обязательно побудит человека к чему. Начать думать так, как те люди, говорить, как они, действовать, как они. И тогда милость уходит. Канишха Адхикари. В последнем разделе он говорит о Канишхе, Мадхьяме и Уттаме и оценивает этих людей. Позвольте, я прочитаю несколько отрывков. Если любой оскорбляет садху, в момент заблуждения и безумия он должен пасть к стопам садху и раскаяться. Weeping and full of contrition, со слезами и сожалением он должен молить о прощении. Он должен назвать себя падшим и нуждающимся в милости вайшнав. Садху очень милостив, его сердце размягнет. Он обнимет оскорбителя, тем самым освободив его от оскорбления. Предлагает объяснение первой из десяти намабарат твоим лотосным стопам. Тот, кто подобен челе, привлечен лотосным стопам, стопами Харидастакура, обнаружит силу самой жизни в Харинама Чинтамане. Итак, в этой главе, главе 3, мы обсудили многое о Намабхасе, облаках, которые покрывают сияние святого имени. И в 4 главе мы сосредоточились на садху нинде, оскорблении вайшнавов. Как это мешает и затрудняет получение блага и силы от воспевания святого имени. Мы хотим регулярно проводить инвентаризацию, особенно во время картики, и подумать, как мы можем укрепить себя, лучше сосредоточившись на правильном поливании крипы, посмотреть на свои анардхи и сорняки, которые вызывают застой и также отклонение. И мы хотим особо подумать над тем, как лучше наслаждаться в сознании Кришны и сделать его легче. Намного труднее и сложнее, когда нездоровые идеи проникают в наше сознание. И мы в особенности видим, что поскольку Господь Чайтанья так милостив, Он Радха Кришна, Кришна, пришедший в Бхаве Радхарани, который пришел специально, чтобы раздавать любовь в сложный момент во Вселенной. И Он принес высшую любовь, высший аспект, практически сделал его доступным для самых низких, и чтобы сделать это, Он сам активно занимался организацией революции Санкиртаны. Такая милость, распространившаяся из духовного мира, означает, что души, которые так или иначе попытались сказать «да» участию, что они в определенной степени уполномочены, они имеют особое благословение. И если мы помогаем, позволяем этому расти в себе и других, тогда мы почувствуем громадную поддержку и облегчение в процессе наших попыток служить Шриле Прабхупаде. А в той степени, в какой мы это не делаем, тогда, как говорится в шастрах, это может быть подобно холодной войне, когда майя не может особо напасть на нас внешне, но она сильно нападает изнутри. И время от времени мы видим, что самые неприятные вещи, которые с нами происходят изнутри, и во многом это связано с вайшнава-апаратхами. Противоположность этому, как мы можем укрепить наше общество и остановить влияние майи на нас и на наши общины, правильно почитая садху. Лучше всего, конечно, если мы поймем, кто такой садху, постараемся сами стать истинными садху, и таким образом мы окажем самое лучшее служение, поскольку наша жизнь повлияет на окружение и изменит его. Вопросы? Если мы будем бояться, что, говоря другим преданным о недостатках под предлогом, что то, как мы это сделаем, скорее повредит им, чем поможет, мы можем вообще перестать разговаривать и не помогать им и не вредить. Не является ли это также оскорблением? Опять же, это вопрос сознания. Не всегда даже то, что вы сказали, что сделали, когда общаетесь с человеком, но во многом это связано с самонастроением, с которым вы подходите к человеку. идея культуры любви – постоянно думать о том, как вы можете сделать что-то для своего возлюбленного. И мы зовем друг друга Прабу, в некоторых случаях, как родители. Иногда лучший способ помочь ребенку – поддержать то, что он делает, чтобы он знал, что это правильно. Иногда, когда вы застаете, что не делает что-то хорошее, вы можете им помочь, чтобы усилить это. В некоторых случаях надо посмотреть ближе и показать, что неправильно. Вы указываете на их недостатки, но в любом случае это должно делаться ради блага ребенка или блага человека. Если мы подходим с высокомерием просто потому, что нам кажется, что мы лучше, это нехорошо. Мы хотим, понимаете, чтобы человек почувствовался ничтожным, хотим напасть на него. Нет, идея должна быть, как я могу помочь, и затем мы размышляем и стараемся. Даже если мы ошибемся, это не так страшно, если сознание правильное. Но если сознание не на месте, тогда совершенно точно это опасно. Другие вопросы, комментарии. Вопрос о признаках вайшнава апарадхи, как они могут накапливаться, как мы можем понять, кого оскорбили, если не было какого-то явного случая, как, например, да, я поспорил с этим преданным или плохо о нем думал. Но, тем не менее, как вы говорите, признаки присутствуют того, что мы каким-то образом совершили вайшнава апарадху. Как можно знать, какого вайшнава вы оскорбили, как исправить эту ситуацию? Например, мы слышим, что если при воспевании святого имени не льются слезы из глаз, и мы не чувствуем огромной любви, не чувствуем премы, это значит, что оскорбление присутствует. Мы совершаем всевозможные случайные оскорбления. Как, например, вы нарушаете закон, существует смягчающее обстоятельство. Это процессы, это учитывается. В целом, наше настроение должно быть: я оскорбитель. Я оскорбитель, я нахожусь в материальном теле, я отвернулся от вечных лил Кришны. Я оскорбитель, поскольку так часто я думаю о чувственном наслаждении. Если обстоятельства позволяют, я могу даже воспользоваться этим. Я оскорбитель, поскольку часто думаю о хамамити, я тело, ум, чувство, разум. Я часто ставлю свои потребности выше потребностей других. Я оскорбитель, поскольку часто, когда я предстаю перед божествами, я в большинстве случаев даже не думаю, что это божества. Я думаю, окей, еще одно арати, еще один даршан и так далее. Я оскорбитель, поскольку, когда поливаю туласи, думаю ли я на самом деле, что это связь с вечными лилами Кришны, что это его чистое преданное? Сначала мы принимаем, что наше положение оскорбления присутствует. Это определенное состояние смирения и желание возвыситься. Второе, мы должны относиться ко всем преданным как в таком духе. Вот мой шанс послужить гуру. Поскольку в общении от того, как вы слушаете каждому преданному, зависит успех или неудача в вашей жизни. Если мы принимаем каждого преданного очень серьезно, неважно, он старше, младше или равный, когда мы пытаемся помочь, давая совет, или помогаем исправить, в любом случае это надо делать, исходя из истины, заботы и любви, тогда мы не будем сильно подвержены влиянию оскорблений, поскольку мы постоянно пытаемся видеть, как Кришна или Гуру проявляются. И мы внимательны и осторожны, как мы строим отношения. Даже если все вы это делаете, все равно должно быть постоянное настроение молитвы, чтобы вас простили за оскорбление. Если есть вопрос, сомнение, вы подходите к этому человеку и говорите: «Прабу, возможно, я совершил оскорбление тем, как обращался с вами, как думал о вас, и вы просите прощения. Даже если не было оскорбления, лучше быть более предупредительным, и это также поможет в отношениях с этим человеком. Ведь суть в том, что мы хотим строить отношения в духе истинных садху и вайшнавов». About looking at a sadhu, вы говорите о садху, нужно уметь различать. Мы должны понять в уме, что правильно, а что нет. Many times it happens that часто происходит так, что вы сталкиваетесь со святым, я бы сказал, так называемым святым, кого вы не знаете, видите первый раз. Он, опять же, занят дискриминацией и начинает думать, является ли тот истинным святым или нет. В этом процессе вы часто ошибаетесь, и даже если он истинно святой, вы начинаете думать, что нет. Это является оскорблением, да, но по-прежнему вопрос намерения. Вчера я говорила о другом, но было подобное же противоречие. Люди часто говорят, особенно в философии в New Age, не судите. Я говорила, что мы делаем противоположное, мы говорим, всегда судите. Но вопрос в том, что вы делаете с этой оценкой. Любовь означает заботу, наблюдение, защиту. Это значит искать, как сделать лучше, смотреть на себя, на других. Мы ищем любовь, мы ищем, в какой степени он представляет шастре, в какой степени он соответствует тому, что говорит и делает наш гуру, в какой степени он соответствует предыдущим ачарьям, предыдущим святым. Да, мы должны слушать человека, наблюдать за его поведением, но мы слушаем и наблюдаем, потому что мы жаждем понять, как быстрее продвигаться. Мы жаждем узнать больше о нашем вечном доме. Мы должны стремиться получить благословение. Я не упомянул в этой части, что говорится, как любовь к Богу хранится в сердцах великих преданных, чистых преданных Кришны. И бхакти становится доступной, когда мы слушаем и общаемся с такими душами. Он говорит о том, как Кришна позволяет произойти перемене от сердец его беспременных преданных через вдохновение. И потом он говорит более конкретно. Он говорит, что три вещи по-настоящему помогают измениться. Он перечисляет очень конкретно просад, остатки пищи чистого преданного, пыль с лотосных стоп и вода, которая омывали их стопы. Это помогает нам понять, что садху очень важен, особенно садху высокого уровня. Это один из способов, как вдохновиться, подняться до уровня намабхаса и так далее. Если присутствует все три источника, садху, шастры и гуру, мы в особенности принимаем шастры, поскольку нам необходимо натренировать разум и ум, поскольку шастры дают нам представление, каков истинный садху, каков истинный гуру. И это означает изучение и погружение, оценка себя, чтобы понять. Поскольку мы не ята-мата-тата-пата, мы не принимаем это, и наши ачарьи были категорически против. Они не просто хотели, чтобы окружающие отрицали все, не видели, насколько греховна материальная энергия, не видели красоту, особое разнообразие и многосторонность Кришны и его лил. Или как мы обсуждали, что если мы посмотрим на что-то искренне, мы посмотрим на татву, сейчас мы рассмотрим, что такое нама, как она называется, как не обращаться, как ее понимать. Смотрим на рупу, видим эту форму, мы смотрим на качество, гуну, природу, как она проявляется. И затем мы смотрим на лилу, все это вместе, каковы их взаимосвязи и взаимодействия. Чтобы осуществить все это, нужно определенное количество тщательного изучения. Махарадж, рупа и нама — все в порядке. Но когда речь доходит о качестве гуны, что происходит, если человек может быть высоко духовен, имеет много бхакти, но если коснуться его личных качеств, у него есть жадность, он гневается, есть еще качества, которые присутствуют на низшем или высшем фоне в каждом человеке. Что вы отвергаете его из-за этого? Вы обращаете внимание только на его духовность? Каковы нормы, какие критерии, как установить, как разобраться? Может быть так, как Прабхупада объясняет Бхагавад-гита, что он не является возвышенным преданным. Мы видим, что у него присутствует жадность, гнев, вожделение, все эти вещи из-за его качеств тела, его планов на том, что кажется чувственным удовольствием. Он повторяет святое имя, и у него есть другие хорошие качества. Понимаете, да, это преданный, его нужно уважать. Но такой преданный не является преданным высокого уровня, и мы не обязаны брать с него пример. Или мы даже не обязаны общаться с таким человеком. Это не преданный высокого уровня. Но если мы думаем, что когда кто-то гневается, и мы автоматически принимаем это за еще одно духовное качество, но предполагается, что преданный замечает отклонение. Это также аспект любви. У вас есть эмоции, и вы проявляете свою любовь по-разному с помощью эмоций, в зависимости от ваших отношений с возлюбленным. Но если мы видим, что происходит, приходит от садху и примеры садху-ачарьев, если чей-то образ жизни не соответствует авторитету, мы не должны игнорировать и думать, что все окей. Мы должны понять, это не высший уровень. Если мы общаемся, мы должны быть осторожны, чтобы не перенять эти качества. И если возможно, мы должны стараться убедиться, что у нас нет таких же качеств, и постараться, чтобы наше общение помогло этому человеку увидеть, что ему надо работать над своими слабостями. Это просто слышно. Это значит больше верить в Кришну. Как я сказал, первое качество вайшнава, зрелого вайшнава, полностью полагаться на Кришну. Человек не зависит от того, все ли в порядке, когда все на своем месте. Мы занимаемся серьезным служением, когда все легко, а когда нет, мы прекращаем, или когда нам все льстят и заискивают перед нами, тогда мы с радостью осуществляем проект или общаемся. Когда нет, мы уходим. Это означает, мы играем двойственность. Наше существование должно быть таким, как в духовном мире. Это означает, что они не зависят от двойственности. Постоянно в жизни мы будем сталкиваться с ситуациями, когда мы либо принимаем и идем на поводу двойственности, или мы идем и сосредотачиваемся на трансцендентном. Это всегда нужно ожидать. Материальный мир — это место постоянных проблем. Организации постоянно имеют дело с различными разногласиями. Любая организация — духовная, коммерческая, политическая организация, образовательная — всегда есть много вещей, над которыми они работают, получают разные опыты, разные циклы, проходят через разные ситуации, как живые существа. Это всегда будет. Но вопрос в том, насколько человек сконцентрирован на сути. И у нас нет шанса сосредоточиться на сути до тех пор, пока присутствуют вещи, которые отвлекают нас от сути. Мы погружаемся и погружаемся в это. Кали, Майя намеренно создают какие-то препятствия. Это их долг следить. Чего ты на самом деле хочешь? О, ты хочешь богатство? Держи. Хочешь славы? Пожалуйста. Хочешь чувственного удовольствия? Такого и такого получай. Хочешь отговорку, чтобы оправдать нарушение четырех принципов и следовать трем? Хорошо, я дам тебе определенное общение, определенные проблемы, которые разочаруют тебя, и это произойдет. Этого следует ожидать. Еще вопрос. Царица Кунти молит о том, чтобы несчастья приходили вновь и вновь. Я разговаривала со старшими духовными сестрами со дня ухода Шрилы Прабхупады. Они сказали, что многие из нас прошли через столько трудностей, что возносить подобные молитвы нас это немного пугает. Как нам поддерживать этот дух, желая стать сильным и перенести эти вещи, но, однако, это подобно прыжку в прорубь, нам надо быть осторожным с этим, поскольку Тарица Кунти или преданные высокого уровня не являются мазохистом или садистом, они не просто жаждут несчастья, боли, страданий. Она молит, если эти несчастья могут помочь усилить мою медитацию, преданность тебе. Нет проблем, пусть это произойдет. Таково настроение. Все, что может помочь нам, утвердиться сильнее. Кришна забирает у нас все. Он лишит нас всякой славы. Сделает нас тяжело больными, страшными хроническими болезнями. Если это по-настоящему сможет помочь нам стать более серьезными преданными, если это поможет нам вернуться домой, наше настроение должно быть таково. Мы с радостью желаем и приветствуем это. Да, впереди. Махарадж, вы говорили о том, что сознание важнее слов и поступков. Я хотел бы знать, насколько оскорбительное сознание играет роль в этих сложностях и преданном служении, даже если внешне на словах и поступках мы доброжелательные и сердечные, но мы сохраняем оскорбительное настроение. Это один из могущественных аспектов миссии и благословений Господа Читания нам в Кали-Югу. Мы знаем, что в предыдущей эпохе оскорбительные мысли, поступки, слова засчитывались практически одинаково. Но в этот век мысли не так учитываются. Однако, если мы неправильно думаем, мы должны обеспокоиться, поскольку если мы будем продолжать так думать, позже это выразится в плохих словах и также в дурных поступках. Настроение служения — это сознание, которое в конце концов позволяет Крипе прорваться через гуну материальной природы. Интересно, что у нас есть международное общество сознания Кришны. Все, что бы мы ни делали, чем бы ни занимались, все это в конце концов должно помочь привести к внутреннему результату, внутреннему эффекту. Мы не просто сосредотачиваемся на том, что мы не работаем, не проповедуем, просто думаем о Кришне, не воспеваем. Если бы у нас был такой уровень чистоты, это другое дело. Мы могли бы повлиять на общество, делая лишь это. Но суть в том, что с помощью вовлечения чувств, это садхана бхакти, затем это оказывает влияние на сознание. И когда у нас нужное сознание, когда мы что-то делаем, мы делаем это более качественно и чисто. Кришна Атмарама, он ни в чем не нуждается. Тогда что мы делаем? Это значит, все, что мы делаем, это пытаемся, как говорит Харидас, убрать облака, разные облака, разные вещи, которые пришли, мешают разные загрязнения, которые не позволяют нам достичь нашей истинной сварупы и положения. Поэтому сейчас мы просто очищаем, отделываем и обрабатываем. Если бы здесь предлагалось нечто за пределами наших возможностей или нечто совершенно новое, тогда сознание Кришны было бы ужасным, и могли бы на самом деле дело подумать, что это такое. Но на самом деле мы должны избавиться от безумия, поскольку вся эта ерунда, которая мешает, анархии, сорняки, от которых мы сейчас пытаемся избавиться, чтобы вновь стать теми, кем мы на самом деле являемся. Итак, завершаем, уже становится поздно. Харидас такой пришел из духовного мира. Господь Читания использует его, и он испытывает все признаки экстаза, премы от того, что его используют, чтобы объяснить эти моменты, о которых мы будем слушать в течение недели Харинама Чинтамани. И он делает нам, дает нам понимание шаг за шагом об истинной самбандхе, правильном принятии святого имени могуществе и воздействии, и о том, что может уменьшить этот эффект. Он предостерегает это очень серьезно. Таким образом, с момента, когда мы дали свои обеты, как преданные, получив инициацию, и мы говорим много о значении святого имени, мы начинаем более ясно понимать, как это работает, и какие вещи препятствуют тому, чтобы это сработало индивидуально и коллективно. Вы все почитаете следующие две главы на завтра, а сегодня вечером, кто сможет, будет программа в колледже Penn State в 6:45. Я думаю, что мы вернемся довольно поздно, думаю, часов 10-10:30, но преданные, которые смогут, не заняты служением, могут поехать. Так что сегодня вечером мы уедем туда. ISKCON founder child, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Dravuvachi, C.C. Varadhamma Dara Radha Kalachandiki. Hare Krishna.